Есть ли какие-нибудь доказательства, какие-нибудь разумные основания в подтверждении учения о перевоплощении души? До сих пор мы приводили только отрицательные положения, показав, что опровергающие его доводы несостоятельны. Но есть ли положительные доказательства в его пользу? Есть и очень веские. Без перевоплощения было бы невозможно знание. В моем уме все мной раньше испытанное хранится в виде отдельных групп впечатлений, расположенных как бы в разных отделениях для бумаг. Как только появляется новое впечатление, я отношу его в соответствующее отделение. И если нахожу там впечатление того же рода, помещаю его в это отделение и чувствую себя удовлетворенным. Если я не нахожу внутри себя впечатлений, родственных вновь полученному, я не удовлетворен. Это состояние неудовлетворенности сознания вследствие того, что я не нашел в себе родственных впечатлений, есть то, что называется незнанием. Когда же мы удовлетворены, найдя родственные впечатления, наше состояние называется знанием. Ум, видевший в первый раз падение яблока, был неудовлетворен. Затем постепенно он составил себе группу падений яблок, получив группу знания. В чем же заключается эта группа знания? В том, что все яблоки падали, и это назвали притяжением.